Глава 6. Сонастройка. Но вернемся к известным событиям, к ежедневной переписке, к обмену маленькими письмами, состоящими всего из нескольких предложений, но странным образом несущими за каждым словом своим живительную силу, глоток свежего воздуха, живое дыхание самой жизни. В этих письмах не было любовных излияний и объяснений, не было красочных описаний, не было ничего привычного. И все же каждое такое письмо перечитывалось Людмилой несколько раз. Строки вдыхались внутрь сердца, пропитывая каждую его клеточку. Загадочным образом эти слова переносили Людмилу в особое состояние, в котором сливалось и прошлое, и настоящее, и будущее. Однажды она позвонила Дмитрию. С огромным трепетом, краснея от волнения, она замерла с трубкой на несколько секунд. «Здравствуй!» — радостно зазвучал на том берегу глубокий грудной голос. Что она могла сказать? Конечно, невозможно было говорить. Голос казался родным и настолько близким, что даже несколько веков ничего не смогли сделать с голосом, несущим тепло внутреннего мира. Трудно себе представить такое первое знакомство с человеком, который в вечности хранит в своем внутреннем мире память о твоем сердце. И совершенно не важно, какие слова произносились. Важен только голос, через который одна душа сливалась с другой. Позже они созванивались всего несколько раз, и иногда Людмила видела внутренним взором одно сердце, которое живо пульсировало и вторило в такт друг другу. Так однажды она сидела и на клавиатуре печатала письмо Дмитрию. В такие моменты сердце всегда открывалось максимально глубоко, и вдруг она увидела в районе солнечного сплетения огромный розовый цветок лотоса. Это был еще бутон, который только что лопнул, издав почти слышимый хлопок. Прекрасное зрелище просто завораживало. «Неужели это я? Неужели все это во мне? Неужели таков человек?» Это потом, после увиденного, она обращалась за сравнением к рисункам чакр и нигде не находила полного сходства. И горловую чакру, как фонтанирующую энергию в виде тора, не находила нигде. Ей было интересно, может быть, увиденные когда-то рисунки просто всплывают в ее памяти, только очень четко и ярко. Но получалось так, что увиденное внутренним взором совсем не совпадало с представлениями и предложенными схемами в существующей литературе по эзотерике. Людмиле казалось, что не только сердца их пульсируют в едином такте, а и само дыхание. Воздух становится единым, вдох и выдох. Кроме того, некоторые вещи, которые стали теперь привычными, при описании их словами становятся просто смешными. Само состояние некоторого парения над суетой внешнего мира, состояние любви и ощущение нетленности духа давали возможность прикосновения к душе Дмитрия, к его состоянию именно через воздух. Она научилась сосредоточению именно на вдохе. Во время вдоха достаточно было быть очень внимательной и настроиться, как на волну радиоприемника. Чуть левее или чуточку вверх, так как бы ощупывая воздух. Вдруг происходила сонастройка, и состояние слияния восполнялось с новой силой. Так она искала его волну, его вибрацию. Поэтому вдох производился как можно дольше, тончайшей струйкой. Однажды вдох затянулся длиннее обычного, и Людмила увидела воздух живым. Ах, как же человек привыкает просто дышать! Это такое естественное действие, что, увидев воздух живым, Людмила никогда уже не могла забыть такое состояние. Живая субстанция входит в человека с каждым его вдохом. Кроме того, произошло осмысление давно знакомых слов Высоцкого «Баллада о любви». Слова стали настолько близки и осознанны, будто вышли из ее собственных уст. «Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на берег тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки, еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Попадают в такт. Слова стали ее жизнью. Чистота такого дыхания любви высечена на сердце человека. Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули, свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал, потому что если не любил, значит и не жил, и не дышал. Эти замечательные слова послужили еще и причиной наблюдения чудесного и необъяснимого явления. Многие, конечно, знают легенду о рождении Афродиты из пены морской. Но только от эзотериков можно было услышать, что этот день рождения приходится на 11 ноября. То есть почитание богини любви Афродиты приходится именно на этот день. И она стала приходить в этот ноябрьский день, день Афродиты, на большой причал к морю и с улыбкой бросала в воду несколько белых цветочков хризантемы. «Ты научила людей любить. Благодарю тебя». Цветы качались на поверхности воды, а потом волна уносила их в неизвестность. Верила ли она в легенду? Наверное, не более, чем другие люди, просто эта легенда ей очень нравилась. Но в этот год она была в отъезде, и именно 11 ноября возвращалась домой. В машине было тепло, играла легкая музыка. И вдруг в эфире зазвучали знакомые слова. «Когда вода всемирного потопа...» И в одно мгновение в голове пронеслась мысль. «Как же я забыла! Ведь именно сегодня день Афродиты!» Песня вовремя напомнила об этом дне. И кроме того, слушая эти простые слова, пришло ощущение, что столько слов сказано о любви, столько песен спето, и рождаются снова и снова, но именно эта песня, эти слова, единственная песня именно о любви. Приехали домой уже поздно вечером. Хотя и было очень темно, но как можно не пойти к морю? И она подошла к самой воде. Вдаль смотреть не получается. Осенний вечер был совершенно темным, когда тучи наползают так, что не видно даже звезд. Очень темно, и плещется волна у самых твоих ног. Конечно, вспоминается рождение Афродиты из пены морской. По легенде, именно после ее рождения люди стали соединяться в семьи, и появилась привязанность людей друг к другу. И только подумалось об этой неземной красоте, о рождении богини из пены морской, как прямо под водой, у самых ее ног появились светящиеся шары, размером с грецкий орех. Шары светились светом, который появился ниоткуда, с легкостью меняя свое местоположение, но далеко не отплывали. Разум и логика, цепляясь друг за друга, никак не могли найти разумное объяснение происходящему. Не могли найти объяснение, потому что перед тобой вершилось настоящее чудо. Никакими силами она не могла сдержать внутреннего восторга и визжала, и смеялась от удовольствия и счастья. В какой-то момент ей начало казаться, что невидимый волшебник сейчас играет с ней, и он хочет ей доставить этим сюрпризом огромное удовольствие. И она сдается, обезоруженная смехом и радостью, и включается в эту игру с невидимым мастером сюрпризов. И так, перебегая с места на место, она умилялась тому, что эти светящиеся шары следуют за тобой, играют с тобой и являют прямое доказательство обоюдной игры и радости. Но вдруг все исчезает, и она, как ребенок, кричит в пространство: «Еще! Ну, пожалуйста, еще!» И все это световое представление возвращается снова к ее ногам. Ах, что же это за подводные фонарики такие? Такие игривые и веселенькие. Откуда вы? И кто вас прислал ко мне? Благодарю тебя! Вырвались слова из самого сердца. Такой открытости и простоты она давно не испытывала. Когда восторг начал затухать, состояние сменилось слезами счастья. Она понимала в тот момент, что нечем понять происходящее, как только встать на колени и благодарить. Благодарить за то, что ее ощущение счастья и чуда приносит и ему радость, обоюдное счастье. И казалось тогда, что ты впервые понимаешь, что не только он необходим тебе, но и ты нужна ему, как любимый и любимая. Но прошло совсем немного времени, и Людмила получила странное письмо. В нем Дмитрий написал ей: «Когда ты думаешь обо мне очень сильно, у меня начинаются жуткие головные боли. Не думай обо мне так». Она читала и не могла понять, что это значит. Почему головные боли? Откуда? Да разве она думает сильно? Она просто живет в состоянии любви постоянно, причем и днем, и ночью. Что же надо изменить? Что? Она думала, и ничего не приходило в голову. Ведь специально она ничего не делала. Так и написала в ответ: «Я ничего специально не делаю и не думаю специально о тебе. Я просто живу тобой, и все». Какая же это сила, состояние любви? Людмила вдруг на одно мгновение ощутила, что вот сейчас, в эту минуту, она может все. Вот сейчас ей дарована небывалая сила, даже гору может сдвинуть с места. Но одновременно с этим было ощущение того, что, имея такую силу, ты не можешь ничего сделать, так как видишь справедливость и гармонию всего, что окружает тебя. Даже волос на голове не может упасть просто так. И ты, видя совершенство, не хочешь ничего менять, и подумала: «Ах, как же все взаимосвязано! Я никогда не видела, насколько все на своих местах. Мы просто не видим этой взаимосвязи, не видим гармонии». После таких откровений внутри всегда наступает особая тишина. Вот и сейчас.